Глава 29. Не успел я войти в прихожую, как из комнаты выехала на кресле Нора. «Где ты был?» «Простите, так вышло». «Можешь проводить свободное время, как заблагорассудится», — заявила хозяйка. «Но не сочти впредь за труд позвонить и предупредить, что не приедешь ночевать. Мы подумали, что тебя убили!» — заорала, выскакивая в коридор, Миранда. Потом она подергала носом, словно рассерженный ежик, и в полном негодовании сказала. «Ваня, ты пил водку!» Я отметил, что бриллиантовая сережка из ее ноздри исчезла, и осторожно сказал. «Нет». «Не ври!» – топнула ногой девочка. «От тебя жутко воняет!» «Не отрицаю. Выпил вчера немного. Только не водку, а коньяк». «Это однофигственно!» – возмущалась Миранда. «Не смей больше лакать Ханку!» Нора попыталась сделать серьезное лицо, но не сумела. На ее губах заиграла улыбка. «Правильно, дорогая. Отчихвост Ивана Павловича. Совсем от рук отбился. Пьяный секретарь – позор хозяйке». Но Миранда была полна праведного гнева. «Ну хорош!» – фыркнула она. «Просто отвратительно. Ты находишь?» – ухмыльнулась Нора. «А мне всегда казалось, что у мужчины должны быть мелкие недостатки, иначе с ним скучно. Между прочим, ты обещал устроить меня в колледж». Успокаивалась Миранда. «Да, прости, дорогая, сейчас позвоню». Устыдился я. Очень некрасиво вышло. «Перестань делать из себя гречневую кашу!» Топнула ногой девочка. Я осторожно, стараясь особо не вертеть головой, снял куртку и удивился. «Причем тут гречка?» «Притом!» Гневно воскликнула Миранда. «Она такая жидкая, по тарелке размазывается!» Нора закашлялась и решила прийти мне на помощь. «Ну, не нападай так на Ивана Павловича!» И обратилась ко мне. «Кстати, вот чемодан, держи!» Я уставился на кожаный, очень дорогой саквояж, перехваченный ремнями, и совсем изумился. «Зачем он мне?» Нора нахмурилась. «Не помнишь, что ты вчера обещал?» Я вновь почувствовал приступ дурноты и честно признался. «Нет». Элеонора покачала головой. «Вчера вечером я позвонила тебе на мобильный и предупредила, что надо отвезти в Шереметьево посылку для Кати Гельфман. Вот тут на бумажке все написано. Номер рейса, кто заберет чемодан». «Хотите сказать, что я проспал?» Испугался я. «Нет», успокоила меня хозяйка. «Времени полно. Еще успеешь привести себя в порядок, умыться и отчитаться о проделанной работе. Кстати, Ленке сегодня удалось сделать вполне нормальный геркулес. Хочешь?» Я сглотнул слюну. «Нет, ни в коем случае». «Ага», кивнула Нора. «Тогда жду через полчаса в кабинете». Я прошел в свою комнату, стащил грязную рубашку, бросил ее в кресло и увидел на кровати Василия и Филимона. Сладкая парочка опять спала вместе. «Ну, ребятки, добрый день. Вас без меня кормили?» Василий недовольно открыл глаза, коротко мяукнул, пару секунд смотрел на меня, потом встал и потянулся. Я сел возле зверушек на кровать. Честно говоря, больше всего хотелось упасть на подушку и заснуть. Кот подошел ко мне и потерся головой о руки. Я наклонился. Василий чихнул и коротко сказал. «Мяу». Затем он уставился на меня и вдруг разразился странными звуками, меньше всего напоминавшими мурлыканье. Я бы сравнил их скорее с горловым пением ненцев. Потом кот издал утробный рык, шерсть вспушилась, хвост угрожающе забил по бокам, глаза прищурились, уши прижались к голове. Не понимая, что обозлило Василия, я спросил. «У вас дурное настроение, сэр?» Животное зашипело и прыгнуло в кресло. Сбоку послышалось равномерное фырканье. Я осторожно повернул голову. Филимон недовольно дергал носом. «И ты не настроен улыбаться», – пробормотал я и сделал попытку взять Длинноухого. Всегда спокойный, даже апатичный кролик неожиданно поднял верхнюю губу, обнажив длинные, вполне крепкие зубы. Я отдернул ладонь. «Мяу, мяу!» – донеслось из кресла. Кот спрыгнул на пол и подошел к двери. На пороге он обернулся и сукаризной заявил. «Мяу!» Затем помедлил и добавил с другой интонацией. Мяу. Василий явно вел какой-то разговор, недоступный для моего понимания. Похоже, кот был зол. Мяу. Отрывисто приказал он и вышел в коридор. За ним мгновенно поскакал Филимон. Я посидел пару минут на кровати, собираясь силами, потом решил пойти в душ. Взял с кресла грязную рубашку и обнаружил, что она насквозь мокрая. Гадкий Василий, недовольный мной, отомстил по полной программе.